Летопись первая. Темная звезда. Ничего, как смерть не помня, ничего, как жизнь не зная. Георгий Иванов. Черное озеро, тени скользят в нем, а под обрывом туман, туман, туман. Холодный, белый. Ночь открывает дороги, по ним идем. Небо бездонное, темень, туман, туман. Круг замыкается, мне бы стоять вне. Только дорога ночная опять ведет, куда не знаю. Прошлого не было, будущего нет. Небо бездонное, темень, туман, туман. А за спиною песок и другой лес. А между ними дорога длиною в год. И черт бы с нею. Важно лишь то, что сегодня, сейчас, здесь. Небо бездонное, темень, туман, туман. Гаснет костер, догорает иной век. И не ищите меня на путях людей, они кривые. Темною звездою опять упаду вверх. В небо бездонное, в темень, туман, туман. Алькор. Часть первая. Время нарциссов. Вот и сошлись дороги. Марина Цветаева. Глава первая. 2228 год от Великого Исхода. Девятый день месяца Медведя. Арцистская фронтера. Вольное село Белый Мост. Как он? Молчит дядечку. Я тебе не дядечка, а господин Войт. Понятно, бестолочь? Понятно. Долговязый парень с решительным курносым носом безнадежно глядел на черноусого здоровяка с медной цепью Войта на едва ли не бычьей шее. Только проши дана Войта, она все одно молчит. Но хоть поела? Да кто же ее знает, может и поела, но что огня не разводила точно. Она в углу сидит, я глядел. Давно? Как Бодька стадо пригнал, так и глядел. С ним вместе небось и таращились. Любопытно им, видишь ли. У людей беда, а им любопытно. Но отпирай, сам гляну. Господин Войт уверенно вступил в низенькие сенцы, крепко пахнущие сушеными травами. Фу ты, проклятый, тебя побери, зараза! Бросившаяся под ноги гостям кошка шустро юркнула в приоткрытую дверь и исчезла. Войт знал, что никакая это не нечисть, а родимая дочь его рыжего брыся. Но под сердцем все одно нехорошо засосало. Рыгор Зимный, бессменный Войт Белого Моста, не боялся ни бешеных собак, ни разъяренных быков, ни заезжего начальства, ни даже собственной жены. Но колдовства не понимал, а потому опасался, хоть и признавал, что без хорошей ведуньи в селе не обойтись. Что бы ни говорили крючкотворы из Розевского магистрата и сам господин барон Кузерк, не станешь же кликать из города печатного волшебника всякий раз, как припечет живность подлечить, роды принять, або снять порчу. Дорого берут печатники, ох, дорого, да и муторно с ними дело иметь. Потому-то и привечают на селах ворожей да знахарей. А власти, покуда все тихо-мирно, на это беззаконие закрывают глаза. Зато когда по милости неучтенных ведьм случается лихо, платят за него всем миром. Почему не донесли? Да почему пользовались недозволенными чародействами? Кончается все само собой поборами. Впрочем, Войт Рыгор о судебных исполнителях нынче думал почти с нежностью. Ну, вывезли бы зерно, угнали бы скотину. Дело наживное. А вот как сгонят с насиженных мест, перепашут землю, на которой стоит село, да засеют ее волчцами, которым дурное из земли 5 годов вытягивать. Зимный не любил лгать ни себе, ни другим. Дело шло именно к тому. Выкрутиться можно было единственным способом – самим судить и покарать ведьму-убийцу, а затем кинуться к барону. Так, мол, и так, ясновельможный, виноваты, да исправились. Ведьму утопили, гнездо ее поганое выжгли, вот церковная доля, вот то, что магистрату причитается, а вот и ваша, сосед дорогой. Вы уж нас, дураков окаянных, пожалеете, мы люди темные. Вот вам мед, вот вам телятки, вот вам шкуры рыси да волчи. А уж вы за нас, горемычных, перед синяками заступитесь. Ведьму мы сами изничтожили, а в вашей ясновельможности, хоть и вольные, отработаем. Да, это был выход. Но использовать его Войту не хотелось до жути. Был Рыгар Зимный человеком справедливым и в невиновности деревенской колдуньи не сомневался. Как и в том, что скажи он правду, ему ни за что не поверят, просто не захотят. Куда как проще списать случившееся в соседнюю селу ласковой пуще на ведьмины происки, да еще и нажиться на этом. Белый мост, село богатое, стоит у самого тракта. Коли мост сроют, следящий за старой Таянской дорогой Розевский магистрат, по закону построит постоялый двор, и немало с того наживется. А ежели строить решат на баронских землях, то и ясновельможный кузерк в накладе не будет. Беломостцам же останется либо всем миром к барону в кабалу, либо в Таяну на вольные земли подаваться, к чудищам под бок. Нет, нельзя такого допустить. А значит, дело твое такое. Назвал себя конем, полезай в хомут. Войд трошки постоял в пропахших сушеными травами сенцах, собрался с силами и вошел в чистенькую залку. Пол, как всегда, был застелен вчерашней полынью, нехитрый скарб аккуратно расставлен на прибитых к стенкам. Зенек, небось, постарался. Деревянных досках, а в плетеной ивовой клетке бойко прыгала однокрылая птаха. Рыгар совершенно не к месту вспомнил, что хозяйка как-то помирила калеку Малиновку со своей кошкой. Теперь же он, Войд Зимный, если хочет спасти Белый мост, должен утопить ведьмачку за душегубство. Стало вовсе муторно. Но Рыгар все же заставил себя глянуть в угол, где, забравшись с ногами на лежанку, сидела Лупи. Лупи, пришедшая в Белый мост 6 лет назад, Лупи, спасшая не одну жизнь, в том числе и его Рыгара дочку, покусанную бешеной лисицей. «Эй! Эй, ты меня слышишь?» Скорчившаяся фигурка не шевельнулась. «Лупи, ты хоть ела?» Нет ответа. Войд пересек залку, тяжко ступая по вянущей траве, опустился на сбитую перинку. «Лупи, да что с тобой?» Женщина молчала. Из упрямства и не с обиды она не слышала. Широко расставленные зеленые с золотистыми крапинками глаза смотрели сквозь гостя куда-то в стену. На бледном треугольном личике застыло выражение ужаса и удивления. Руки судорожно сжимали какие-то травки. Лупи напоминала пойманного бельчонка, что Зенек приволок прошлой весной своей тетке. Войд осторожно коснулся пепельных волос. Ведунья не шевельнулась. И вот тут-то Рыгару стало по-настоящему страшно. Знаменитый на всю округу храбрец и весельчак пулей выскочил из залки. Правда, оказавшись за дверью, он быстро напустил на себя приличествующий Войду важный вид. Но торчащего на пороге Зенека это не провело. «Ну как, дядечку, жуть, да?» «Так и сидит, и смотрит. Вот страх какой!» «Я так думаю, дядечку, не она все это натворила. Зато она знает, что за жуть к нам заявилась. Ее-то она и боится, а не нас с вами и не синяков. Умный больно». «Умный, не умный, а так оно и есть». «Ты мне лучше, Зенек, вот что скажи», — ушел от ответа Рыгар, — «что тетка твоя дома?» «Да куда она денется? У нее ж хозяйство, гости. А выпить у ей есть?» «Есть, конечно. Ой, дядечку, к нам сегодня такой постоялец завернул. Лошадь у него расковалась. Как раз к обеду поспел. Знатный господин. А уж лошадки. Сроду таких не видел. Ни гнедые, ни буланные. А такие, ну, словом, как ваша цепь. А бабки, грива и хвост черный. Знатный гость, говоришь? А то нет, все честь по чести. И шпага, тычься не хочу. И плащ со знаком этим. И денег не считано, только слуг нету. А что хоть за консигна-то? Квитка якась, белого цвета, точно не ромашка, а сам плащ темно-синий. Видать, точно издалека, я эдакого знака не припомню. А я что говорю? И коней таких у нас не водится. Ладно, разберусь, а ты карауль хорошенько. Как грешница взойдет, тебя сбышка сменит. Ты к тетке Гвенде идешь? А что Войтихе сказать, коли спросит? А то и скажи, что у нас тут приезжий Нобель случился. Я с ним потолковать хочу. Если он свидетелем станет, синяки отстанут. Особливо, коли он слово Нобеля даст. Дядечку, а дядечку? Ну чего еще? Жалко Лупи, и она это. Панка сама вляпалась, и по делам. Змеюка ж была, а не девка. Чего из-за нее огород городить? Закопать тихохонько, и делов-то. Ты, дурья, твоя башка, видать, в крепостные наладился? А то, может, к последним горам с лежачей матерью подашься? Брат-то Калинин, забодай его мыша. У Кузерга вторым управляющим. Он же за сестрину дочь нас всех замордует. Да и сама Килина стерфь еще та. Вот и выходит, что волжбу прячь не прячь найдут. А за сокрытие недозволенной волжбы, да еще злокозненной, мы все к проклятому в зубы пойдем. Молчишь? Вот то-то же. Жалеть? Так все гораздо, а решать так мне. Потом по селу пройти не дадите, жалельщики. Отпусти ведьмачку, как примутся за нас. Небось, меня же и навилы. Почему отпустил? Тьфу, непотребство. И господин Войт, не в силах продолжать спор, нашел спасение в бегстве.